Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко. Аминь. Слава Богу, что Господь сегодня дал нам такую прекрасную возможность. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что это милость Божья. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Луки, 15 главу, и будем читать с 11 стиха по 24. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха по 24 стих. У кого есть Евангелие, откройте, пожалуйста. «Еще сказал Христос, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Он пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поле свое, на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Аминь. Вот Слово Божье, оно само себя объясняет. Мои комментарии излишние. Вот можно было просто закрыть Слово Божие, радоваться вот такому большому счастью, что был сын, у отца было два сына, одна семья, одно воспитание, а дети разные. Семейная тема, наверное, ну, я думаю, что никому не чужда она. Мы все тут сидящие, наверное, и дети чьи-то, это 100%. После Адама все рождаются, Евы. Наверное, мы и родители чьи-то, может быть, и бабушки уже чьи-то. У нас семейная тема не обошла стороною. Одна семья, одно воспитание, а дети вырастают разные. Когда старший сын утром уходил на работу, в доме отца не было повода для веселья. Все шло своим чередом. Но когда старший сын вернулся домой, у него назрел вопрос, откуда праздник? С какой стороны пришел праздник? Вроде не у меня свадьба, нас двое, я остался один. Вроде и родственников мы так не встречаем. Почему столько радости в доме? И проецируя данную историю на свою жизнь, я начинаю понимать, что и в моей семье тоже есть дети. В моей семье одно и то же воспитание, хотя два разных ребенка, разнополых. Девочка и мальчик. И я тоже понимаю, что вне зависимости от того, как я воспитаю детей, они вырастут разными. И только одно определит их будущее. Личная встреча со Христом. Встреча с Господом важна, потому что без второго рождения наши дети мертвы. смотря на своего, на свою дочку Веру и на своего сына Аарона, я понимаю, что они для Господа еще мертвы. Да, я верю в то, что если, не дай Бог, так произойдет, что что-то случится, и дыхание жизни оставит моих детей, Господь их заберет к себе, я в это верю. Но я также верю, что если наступит совершеннолетие, и дети уже не будут подконтрольны нам, родителям, и если случится горе в их жизни, и дыхание жизни оставит плоть, то они предстанут пред судом Божьим и будут отвечать за каждое свое слово, за каждое свое дело. И я думаю, что на основании Слова Божьего человек, не имея второго рождения, мертв пред Богом, так же, как и остальные люди и дети. Как бы нам ни хотелось думать иначе, это факт, так как от плоти плоть рождается, от Духа Божьего рождается Дух. Ужасно думать и слышать мне, когда я призываю своих детей, в частности Верочку, на молитву, и моя дочка говорит: «Я не хочу». Такое бывает. Я устала, она действительно устала, у нее жизнь очень насыщенная. Я иногда думаю, откуда вынуть эту батарейку, чтобы она выключилась, дочка моя, потому что она целый день кувырком. Силы все время у них есть, но когда наступает время молитвы, куда-то силы деваются. Куда-то девается настроение, куда-то девается вот эта, знаете, свежесть детская. И ребенок начинает требовать иное. Я хочу спать, я не хочу молиться. Как один брат, проповедуя, говорит: когда я мучаюсь от бессонницы, говорит, раньше я мучился от бессонницы, ну, и боролся там народными средствами, пил таблетки, что-то еще там, овец считал, да, чтобы заснуть. И говорит, ну, это было до уверования. А потом, говорит, как уверовал, понял, что когда приходит бессонница, я начинаю молиться. И говорит, на коленях, как младенец, засыпаю. Борьба плоти с духом, она происходит 24 часа в сутки, не только у взрослых, но и у детей. Мои дети тоже с этим борются, но пока что мы им помогаем побеждать. Да, мы взрослые, мы тащим их на пол, ставим на колени и молимся вместе, даже если им это не хочется делать. Так и произошло, это неправильно. Но я считаю, я проповедовал в позапрошлую субботу, что есть обыкновение, а есть вдохновение. Когда у нас нет вдохновения молиться, нужно по обыкновению это делать, и тогда придет вдохновение. Если мы будем жить по вдохновению, поверьте мне, большая часть этих стульев в церкви больше не нужны будут, потому что на них никогда никто больше не сядет, если мы будем приходить в Дом Божий по вдохновению. Но мы ходим по обыкновению, и во время обыкновения приходит вдохновение. Поэтому мы стараемся приучить наших детей по обыкновению вставать на колени пред Господом с родителями. Так и произошло в доме этого отца, у которого было двое сыновей. Однажды младший сын подошел к своему отцу раньше времени. Каждый из нас, наверное, знает, что мы все живем, и что-то после нас остается. Что-то остается хорошее, что-то остается негативное, что-то остается физическое. Мы на прошлой неделе, на этой неделе у нас были в нашей семье, вот большой, были похороны. Мы хоронили Юлиного дедушку Николая Петровича Позднякова. И один брат вышел за кафедру и интересную мысль сказал, о которой я часто-часто жене говорю. Я о ней действительно очень часто размышляю. Он сказал, что, дорогие братья и сестры, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Это не тем, которые ты своровал денежку, да, и пошел друга купил. Не так. Все, что на земле есть, оно на земле останется, братья и сестры. Кто думает, что он что-то сможет с собою забрать, тот заблуждается очень глубоко. Очень глубоко ошибается. И вот этот брат сказал, говорит, Николай Петрович богатством неправедных приобретал себе друзей. И он всех называл друзьями. он приобретал себе друзей небесных. Он кому-то предоставил свою жилплощадь, и человек, живя в ней, общаясь с Николаем Петровичем, уверовал, и он как бы приобрел себе друга для небес. Я вот, услышав это, жене такой вывод сказал, что я вот долго, во мне эта мысль теплилась, но не могла родиться. И вот она родилась. Мы не только не можем что-то физическое забрать с земли, золото, серебро, квартиру, угол какой-нибудь, ничего не можем. Мы даже плоть с собой не можем забрать, не говоря уже о том, что вокруг нее мы копим. И Николай Петрович лежал в этом гробе, а его уже там не было. Черты лица были знакомы, да, и галстук его любимый ему одели, который он просил и в котором он приходил. Но Николая Петровича уже не было там. Гроб не был пустым, гроб лежал с телом. Мы не только ничего не заберем, мы плоть даже свою любимую, которую лечим, облагаем, одеваем в хорошую одежду, мы ее забрать не можем. Зачем мы так сильно печемся обо всем этом? И для меня встал большой вопрос, я когда начал читать эту притчу, я удивился реакции отца. Вы представьте, к вам приходит ваш внук, ребенок, неважно, дочка, сын, и говорит: мама, бабушка, давай мы эту квартиру продадим, отдай мне мою часть, живи вот в том, в чем останешься жить. Наверное, дома будет скандал. Мы верующие, мы, некоторые говорят, вот божьи одуванчики, но мы иногда как ежики из-за чего-то становимся. Но реакция отца меня поразила. Коротко и ясно написано. «И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. Точка. И отец разделил им имение. Точка. Все. Не было ни скандалов, ни споров, ни упреков, ни объяснений. Они, может быть, были. Христос на это не акцентировал свое внимание. Он дал людям понять, что те люди, которые стояли и слушали его вокруг, они такие же, как этот сын. Они пришли в этот мир, они получили многое от Бога. Они забрали и ушли от него. Мытари, фарисеи, грешники стояли и слушали. И понимали, что Христос говорит о них. Реакция отца удивила. И благодаря этой реакции сын понимал, что его дома ждут. У меня есть друзья, которые поссорились со своими родителями из-за вот наследственного вопроса. У некоторых друзей есть родители, у которых 3-4 квартиры, но они как-то по-особенному смотрят на жизнь и как-то не стали, наверное, вникать в проблемы молодых и сказали: это наше, а вы зарабатываете себе свое. И дети с родителями по 15 лет не общаются. Оно того стоит. Я думаю, что оно того не стоит. Вы сейчас скажете, что мне легко об этом говорить, я голый. У меня ни квартиры, ничего нету. Но я понимаю, чем меньше ты имеешь, тем проще тебе отдавать. Но Христос говорит обратное. Кому больше дано, с того больше спросится. Дорогие братья и сестры, я ни в коем случае сейчас не призываю безрассудно поступать. По первому же там плачу, по первому же крику своих внуков или детей отдавать все и оставаться самим на улице. Ни в коем случае. Но если вопрос встает о том, что есть вопрос о спасении детей, никогда не ставьте на противоположную чашу что-то материальное и не выбирайте это. Как сделал это отец из притчи, которую привел Христос. Отец отдал имение, и сын спустя какой-то маленький промежуток времени с высоко поднятой головой, гордо, богатый, красивый, выходит из отцовского дома, не зная ни в чем нужды, уходит в страну далекую. Если сейчас спросить молодежь, провести опрос у нашей молодежи, которая живет с родителями, у семейной молодежи, у тех, кто еще не стал семейным, что больше всего вас расстраивает дома? Я вам скажу, один из самых часто отвечаемых вот слов. Им надоел дух контроля родителей, который происходит дома. Мы так все научены, и нам средства массовой информации говорят, что мы свободны, у нас есть выбор, у нас есть первое, второе, третье, и никто нас не может в этом ограничить. Наше поколение, оно родилось, наверное, не в тех тисках, в которые родилось ваше поколение. Нас никогда не гнали за Христа. Хотя я родился в той стране, где и мою бабушку, и нас, в частности, гнали. Нам запрещали собираться, хотя это были уже 90-е, даже 2000-е. И забирали, и закрывали, и большинство населения, 95% мусульмане, а мы христиане. И все равно, даже родясь там, я понимаю, что мы свободны в выборе. И молодежь в основном больше всего ответит, что нас напрягает больше всего дух контроля родителей, чрезмерная забота родителей. Скорее всего, и то же самое было в том доме, из которого младший сын захотел уйти. Бог наделил человека свободой выбора, но важно при этом помнить, что результат нашего выбора определяет наше будущее. Результат нашего выбора определяет не только наше земное будущее, но и небесное. И зачастую за свободу всегда нужно платить. Сколько моих ровесников за вот эту свободу от церкви, от Бога, от родителей поплатились зависимостью? Сколько сейчас зависимых молодых людей? Сколько сейчас в больницах молодых людей? Сколько сейчас в тюрьмах молодых людей? Сколько сейчас на кладбище их лежит, моих ровесников? Это расплата за свободу от Бога, за свободу от родительского какого-то, родительской заботы, за свободу от того, что Господь дал нам, чему мы должны учиться и подражать. Он ушел из отчего дома с деньгами, ушел в страну дальнюю, подальше от родителей. Он не стал покупать такой же дом рядом с отцом. Он не стал покупать такой же дом даже в своей местности. Он ушел подальше от родителей. И дальше, если мы будем читать, мы даже поймем, что он ушел в другую страну, там, где не поклонялись, там, где Богу, там, где не было даже его соплеменников. Там жил другой народ. Он жил распутно, веселая жизнь была у него. Но пришло время, когда деньги закончились. У денег есть одна интересная особенность. Они всегда заканчиваются. Но тот человек, которому достается все легко, он эту особенность не понимает. Он не понимает ту особенность, что они не только легко заканчиваются, но они и сложно зарабатываются. Сын получил эти деньги очень просто и очень просто их потерял. Интересный вопрос задам вам. Многим ли мы будем интересны, когда у нас не будет денег? А если при этом еще и не будет здоровья? Один корреспондент, стоя у метро, спрашивал у прохожих один вопрос. А вы нужны кому-нибудь очень? Вот подходил и говорил, а вы нужны кому-нибудь очень? Многие отвечали семье, детям, коллективу на работе, банку, у которого мы взяли кредит. Очень нужны, нас каждый день ищут. Но были и такие, которые, услышав вопрос, отходили. Они сначала были рады, что к ним подошли побеседовать. Но, услышав вопрос, отходили со слезами. Кто такие были, как вы думаете? Старики. Ни денег, ни здоровья. Соответственно, никому не нужны. Когда ты без денег и болен, то вокруг тебя нету друзей. Не то чтобы помочь, поговорить не с кем. У нас семья такая большая. У меня есть много как бы таких примеров. Я вижу их. Ну, звонят друг другу. А что ты мне не звонишь? Я тебя уже 2 недели не слышал. Ну, занят. А на том конце пожилой человек. Ему никто не звонит. С него нечего взять. Да притом он еще и болен. Когда ты болен и без денег, ты никому не нужен. То же самое произошло с этим сыном, который ушел. Вначале он остался без денег, но когда были деньги, вокруг него было общество, были друзья, он был интересен. Деньги закончились, он остался один. При этом он уже, как я думаю, когда нет денег, когда ты нормально не питаешься, здоровье начинает тебя подводить. Я по себе скажу, наверное, все верующие такие. Мы, если начинаем что-то делать, мы делаем как для Господа. На работе я начинаю, там, прихожу с утра, начинаю заниматься вопросами своими, и я понимаю, что я так увлекся, что я даже не пообедал. Но при том я и не завтракал. И остается только мне еще и поужинать. Но не всегда я приезжаю домой. Всегда дома ужин, всегда меня ждут. Но не всегда аппетит есть. И здоровье начинает меня подводить. Вовремя не поел, здоровье начинает ухудшаться. То же самое произошло с этим сыном, который ушел из родительского дома, ушел из покрова этого, ушел из этой благодати, которая ему была дана. Я себя вспоминаю, когда мне было... я вот помню жизнь от 15 до 20 лет. Я дома еще был. Но после 20 меня уже дома не стало. Я никогда в жизни не думал, что мне нужно что-то приготовить. Всегда дома была еда, была благодать. Я никогда не думал, что если я не постираю свою одежду, она сама не постирается. Я приходил, у меня всегда было постирано и поглажено, всегда было наготовлено. И это благодать, которую я не ценил никогда. Но уйдя из дома, подумав, что мне будет проще, и мне, и моим родителям, и я как-то, может быть, и вырасту в чем-то, я все ощутил на себе. И грязный был, и голодный был, и был болен, никто даже стакан с водой не принес. Вот эту благодать мы теряем, когда выходим из родительского контроля, из родительского дома, когда мы уходим от Бога далеко. Так это произошло у этого сына, когда он ушел от своего отца. Он стал больным, ненужным и бедным. Он был вынужден бороться за свою жизнь. Он вынужден был искать работу. А работы не было, потому что в той местности настал голод. Голод сильный. Ради куска хлеба он искал работу, чтобы прожить хотя бы один день. Христос рассказывал этой огромной толпе, которая собралась вокруг Него, среди которых были мытари, грешники. Они понимали, что Он о них говорит, что они из-под Божьей заботы ушли ради наживы своей. Слушали и так хотели понять, что же будет дальше, каков конец истории. И тут Христос говорит страшные слова для евреев. Еврей нашел работу. С одной стороны, да, евреи не любят работать, но они иногда работают. Но и даже из всех работ они выбирают самую простую, стараются. Ну вот Бог благословил народ, и у них это получается. У меня не получилось, я работаю как, в общем, как русский. Еврей нашел работу, но нашел работу не такую, за которую его можно похвалить, не такую, о которой бы мечтали те, которые услышали. Он нашел работу пасти свиней. Если бы мы бы сейчас перенеслись в то время и в ту нацию, да даже сейчас евреи не едят свиней, те, которые живут на святой земле. На святой земле не держат свиней, потому что они считают свиней грязным животным. К ним даже не прикасаются. Но нужда, голод, обстоятельства заставили еврея пойти и пасти свиней. И не только свиней он пас. Он даже мечтал поесть то, что им дают, а им не давали чистую еду. Кто жил в деревне, он, наверное, знает, что не ест корова, что не ест собака, обязательно съест свинья. Свинье все равно, что есть. Она съест, да, отравится, умрет, но она это съест. И мы видим, что Слово Божье говорит, этот человек, этот сын, который ушел от своих родителей, этот блудный сын, он мечтал наесться тем, что давались в нем, и ему не давали это сделать. Свиньи были дороже этого блудного сына для того хозяина, который нанял его на работу. Он завидовал свиньям, которые ели вдоволь. Он спать ложился с одним желанием кушать и вставал с тем же желанием поесть. Он умирал от голода, голод привел его в чувство. Некоторые думают, что вот я сейчас заработаю, я сейчас налажу свой бизнес, я сейчас налажу свои обстоятельства, решу все свои проблемы финансовые и тогда послужу Богу. Дорогие братья, во-первых, потом сестры, вы глубоко ошибаетесь. Когда человек хорошо живет, ему не до Бога. Есть такое выражение: хорошие времена рождают слабых людей, тяжелые времена рождают сильных людей. И только в голоде, только в нищете, только в стесненных обстоятельствах человек начинает искать Бога. Когда все хорошо, кому нужен Бог? Есть, наверное, такие люди, особенные Божьи люди, которые добились всего и в нищете будучи любили Бога. И сейчас, когда у них все есть, они любят Бога. Честь и похвала вам. И будьте примером для молодежи. Но, опять же, из слов Христа мы видим, что только в голоде, только вот в этих обстоятельствах он начал искать Бога. Он тогда очнулся от этого сна, в котором пребывал. Голод привел его в чувство. Он начал вспоминать, что не только слуги, но даже временные наемники в доме отца его изобилуют и кушают столько хлеба, сколько захотят. Он начал это вспоминать. Он начал вспоминать о благодати, которую он имел. Он вспомнил об отце и о Боге. И первое, что он сказал: «Я согрешил». Человек, который не признает себя виновным пред Богом, никогда не скажет: «Я согрешил». Он скажет: «Я виноват». Он скажет: «Ну да, прости». Человек, который духовно прозревает, духовно осознает, что он не в том положении, он говорит: «Я согрешил, я пред Богом согрешил». «Я согрешил», он начал духовно просыпаться. И здесь я бы хотел бы вот фундамент такой поставить на всем том, что я сказал. Вот такой вывод для нас сегодня, чтобы мы над ним поразмышляли. Виновность пред Богом – потерянность в жизни. Дорогие, если мы виновны пред Богом, то мы потеряны в жизни. Мы не можем свое место найти, у нас неудовлетворенность в жизни. Мы живем, мы можем и колбасу дорогую купить, но она уже не радует. Удовлетворенности в жизни уже нету. И как вот брат Николай проповедовал, он действительно хорошую проповедь сказал. Мы не всегда с Богом мирны. И Господь говорит: «Я хочу о себе напомнить через малых сих». Мы всегда идем и думаем о своем. Остановитесь, посмотрите вокруг. Господь и в старушке, которая нуждается. Да, мне недавно один инвалид сказал, говорит: «Я инвалид, мне бы кто помог?» Он говорит: «Я сам вынужден кому-то помогать». Говорит: «У меня две руки, а у того руки нету. Мне приходится ему помогать. Он больше меня инвалид, чем я». Мы можем себя считать менее способными, но Бог не ищет способных. Бог ищет верных и делает их способными. Виновность пред Богом – потерянность в жизни. Если мы чувствуем дискомфорт, у нас нету той духовной жизни, у нас нету вот этого праздника жизни, да, духовного. Остановитесь, подумайте, где я мимо прошел, не помог? Где я ушел с очей обители? Где моя духовная жизнь стала просто каким-то ненужным атрибутом? Где, в каком шкафу я свою белую одежду оставил? Важно остановиться. Он решил пойти в отцовский дом и попроситься на работу хотя бы временно. Он понимал, что уже нету ничего егошнего у отца, но отец его отпустил с миром. У отца с сыном конфликта не было. У сына с отцом был конфликт. Как на нас похоже. Как часто Господь нам говорит: «Приди», а мы говорим: «Нет». У нас конфликт с Богом. У Бога с нами конфликта нету. То же самое и в той притче было. У отца не было конфликта с сыном. У сына конфликт с отцом был. Он его обобрал. Он его при жизни похоронил. Наследство когда достается? После смерти. Когда человек при жизни подходит к родителям и требует то, что ему положено, я не знаю, как здесь, но на Востоке там такого сына сразу тут же не стало бы. Но это прообраз Бога. Мы у Бога много дней хороших в кредит взяли. Когда мы были сыты, когда мы были здоровы, но не служили Ему. Я зачастую, скажу вот так, похож на этого блудного сына. Я ухожу, занимаюсь теми, что мне Бог дал. Мне Бог дал здоровье, я бегу работать. Мне Бог дал финансы, я бегу что-то там приобрести. Я не понимаю, что Бог это дает для того, чтобы я Ему послужил. Эта тема большая. Но хотел бы заострить ваше внимание на вот этом фундаменте. Виновность пред Богом, потерянность в жизни. Он решил пойти в отцовский дом и попроситься на работу хотя бы временно. Он понимал, что в доме отца у него уже ничего нет. Встал и пошел. Пошел с желанием сказать своему отцу, что согрешил, что умираю, не прогоняй меня. Я ради куска хлеба буду любую работу выполнять, лишь бы рядом с тобою. Люди в толпе, затаив дыхание, слушали, какой же будет конец этой истории, понимая, что идет речь про них. Мы все знаем, какой был конец. Но себя иногда ведем так, как будто, если мы придем к отцу, он встретит нас с плеткой. Он закроет перед носом дверь. Если мы осознали, что мы не таковы, если мы осознали, что наши белые одежды уже давно не белые, тряпье уже, если мы осознали, что мы, как тот сын от голода духовного, уже померли, идите домой. Идите туда, где тот, кто вас накормит, оденет, обует, пир устроит. До этой притчи, если выше читать, Христос говорит притчу о потерянной овце. Слово Божие говорит, что на небесах праздник от одного кающегося грешника, нежели от 99 праведников, не понимающих, что им нужно покаяние. Если у нас есть понимание, давайте сегодня придем в молитве к Господу. Отец бежит к нему навстречу. Вот такой был итог. Сын, может быть, даже хромой был уже, истощавшийся, и сил не было идти. Побитый весь грехами, голодом побитый, болезнями. Но важно то, что он шел. Он не лег и не умирал. Он пошел обратно. Отец бежит к нему навстречу, обнимает сына. Сын пытается рассказать, объяснить: «Папа, я грешник, нищий, бедный, не нужный никому». А отец, прижимая к груди, восклицает: «Зато живой! Зато ты пришел!» Я сейчас буду молиться, чтобы Господь нас всех благословил, чтобы мы вот эту истину, которую сказал Господь через притчу, отнесли ее к себе сегодня. Она актуальна. Пусть Господь нас всех благословит понимать, что между нами и Богом должны быть отношения личные. Не пастырские отношения, что я пришел к пастырю, пастырь за меня с Богом поговорит, решит мои вопросы. Нет, личные. И если мы чувствуем за собой, что у нас нету того, что было тогда, когда мы приобрели эту первую любовь, что мы духовно родились, но уже духовно начали умирать от того, что духовный хлеб не получаем. Остановитесь, не надо до конца идти. Последний пример такой приведу, я его уже много раз приводил. Есть такая нарисованная картина очень красивая. У кого есть дома картины, наверное, понимает, что такое картина, и что, смотря на картину, можно много разных выводов получить. И на этой картине нарисована шахматная доска, и по одну сторону сидит человек, по другую сторону сидит лукавый, дьявол, и они играют. И знающий в этом деле человек, знающий в шахматах человек, посмотря на фигуры, поймет, у человека остался один ход, и он, скорее всего, проиграет. Но сзади этого человека стоит Христос, положил на плечо ему руку и что-то на ухо шепчет. Вот такая немая картина, которая кричит, когда смотришь на нее. Христос кричит человеку: остановись, хватит играть, проиграешь. Дорогие братья и сестры, всегда есть возможность остановиться, пока вы еще живы. Остановиться, повернуться и сказать: я голодный, я нищий, я грязный, но я к тебе пришел. И он нас примет, обнимет и скажет: зато живой. Аминь.